Нам пришлось рыться в темноте в багажной телеге, вытаскивать кровати, нести их в фанзу и разбирать. Мы никогда не видели таких кроватей и не сразу сообразили, как их раскладывать. Они были стальные и различной конструкции. Профессор сердился, когда мы втыкали ножки не туда, а его указания по-немецки мало помогали. Секретарь дремал у стола. Наконец мы расставили кровати, положили матрацы и подушки, пожелали покойной ночи и отправились ночевать в багажную телегу. Утром я разбудил ученых еще на заре. Пока они одевались, мы уже напились чаю, а пока они пили свой кофе со сгущенным молоком, мы разобрали кровати и уложили в телегах багаж. Часов в 6 утра выехали. Нужно заметить, что хотя мы меняли лошадей на каждой станции, но ехали не быстро, 7-8 верст в час. На ровных участках ехали мелкой рысью, но на всех подъемах – шагом. В легкую телегу были впряжены две лошади, в багажную – три. Ямщики сидели на оглобле позади крупа коренника, так как козел у китайских телег нет. На подъемах они соскакивали и шли пешком. Тракт из Чугучака в Шихо поворачивает от станции Сарыхулсын вверх по долине реки Куб, которая отделяет Барлык от хребта Джаир, знакомого нам по первому путешествию. Это долина степная. Кое-где видны были юрты киргизов и их зимовки в устьях боковых долин. В степи паслось много скота, поправлявшегося на молодой траве от зимнего поста. На следующей станции Толу переменили лошадей. Барлык тянулся по-прежнему справа, но поднялся выше, представляя цепь плоских вершин. В боковых долинах его южного склона, укрытых от холодных ветров, растут дикие яблони с небольшими, но вкусными плодами. Слева к дороге обрывались крутые склоны Джаира, а в боковых долинах видны были рощи тяньшанской голубой ели. Семена ее, вероятно, были занесены северными ветрами из Барлыка, где эта ель образует целые леса. Далее же на восток, в Джаире, ели уже нет, так объяснил мне Лобсын. Вскоре долина Куб сделалась холмистой, и дорога повернула к станции Ямату. На станции решили обедать. Варка супа заняла бы слишком много времени, и я предложил им удовольствоваться бараниной, поджаренной мелкими кусочками на сковороде, и чаем. «Опять баран!» — проворчал профессор. «Лучше открывать банка консерв!» «Нужно употреблять мясо, взятое в Чугучаке», — говорю ему. «К вечеру оно может испортиться». Это подействовало. Я сдобрил баранину головкой лука и залил пары яиц, которые нашлись у смотрителя станции. От Ямату тракт поворачивает на юг и пересекает горы. Тракт идет сначала по узкой долине ручья Ямату. Слева обрываются красные скалы Джаира, на которых вверху видны ели, справа зеленеют травой склоны хребта Майли. За низким перевалом тракт подходит к станции Кульденен, а затем идет подъемами и спусками среди плоских гор до станции Оту, расположенной в котловине. За этой станцией дорога выходит из котловины и между низкими горами спускается к станции Сарджак, расположенной уже у южной окраины гор. Солнце садилось, и профессор решил ночевать здесь. За день мы проехали 5 станций по неровной долине Куб и через широкий хребет. Комнаты для проезжающих на станции, конечно, были без окон. Шаткий стол взяли у смотрителя, а стулья заменили чемоданами. На кане расставили кровати. На ужин удалось купить у смотрителя мясо кулана, то есть дикого осла. В степях и солончаках впадины, которая отделяет Джаир-Майли от восточного Тяньшаня, водятся стада не только антилоп дзеренов, но и куланов. В зарослях камышей и рощах вдоль реки Куйтун, которая течет с Тяньшаня и впадает в озеро Эбинур, водится много кабанов и встречается даже тигр. Поэтому смотритель и ямщики станции Сарджак имели ружья и в свободное время занимались охотой на антилоп и куланов. Но профессору я, конечно, не сказал, что суп и жаркое изготовлены из мяса кулана. Подавая котелок с супом, я заявил, что удалось купить говядину. Профессор внимательно рассмотрел ребра с мясом, попробовал мясо и сказал: «Очень хорошо, что вы варили не баран. Это молодой коров, кости не толстые». Покушали и хвалили. А мы с Лобсыном, ужиная на дворе, с трудом удерживались от смеха. Но только мы собирались устроиться на ночлег в телеге, как раздался голос секретаря. «Оге, кукушка! Фома, шнель, шнель!» Я прибежал в комнату и застал такую сцену. Профессор стоял возле кровати со свечой в левой руке, а дрожащий правой указывал на стену, которую пересекала трещина. Вдоль трещины спускались вниз две крупные фаланги. «Фома, это какой гадкий насекомым! Я читал, Туркестан живет каракурт! Смертельный кусак!» «Нет, профессор, это фаланга, паук. Кусает и больно, если его придавить или тронуть. Рука пухнет, сильный жар будет». «Доннерветтер! Еще один бегает!» — вскричал профессор, указывая на другую стену, по которой из камышового потолка выскочила и побежала фаланга средней величины. «Это ужасно! Здесь спать нельзя? Вынимайте наша палатка, разбивайте на дворе, пожалуйста!» В багаже был большой тюк с палаткой, которую экспедиция взяла с собой. Пришлось там перевернуть весь багаж и ставить палатку незнакомого нам фасона. Профессор держал свечу, к счастью, было тихо и огонь не задувало. Палатка имела форму домика с низкими боковыми стенками и высокой крышей. К передней стойке прикреплялся маленький столик. Внутри поместились обе кровати, и между ними остался еще проход в аршин шириной. Провозились мы с полчаса, пока не устроили ученым палатку и не уложили в телеги остальной багаж, на котором спали сами. Немцы, вероятно, спали плохо. Во-первых, с непривычки в палатке, и, во-вторых, потому что на дворе станции ночью не было тихо. По соседству под навесом жевали солому и фыркали лошади, в поселке лаяли собаки, слышались голоса. И когда мы по привычке проснулись на заре, в палатке уже разговаривали. Выглянув из телеги, я увидел на юге великолепную картину. На горизонте тянулся восточный Тянь-Шань в виде длинной темной стены, разрезанной глубокими ущельями и увенчанной рядом зубцов, словно гигантская пила. Эти зубцы были покрыты снегом, который алел в лучах восходившего солнца. Я впервые видел такой высокий снеговой хребет на всем его протяжении и любовался им вместе с Лобсыном.